Вот тон правды на следующий день после сталинской секретной речи. За рубежами нашей Родины полыхает пламя Второй империалистической войны. Вся тяжесть ее неисчислимых бедствий ложится на плечи трудящихся. Народы не хотят войны. Их взоры устремлены в сторону страны социализма, пожинающей плоды мирного труда. Они справедливо видят в вооруженных силах нашей Родины, в Красной Армии и военно-морском флоте, надежный оплот мира. В нынешней сложной международной обстановке нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. Правда, 6 мая 1941 года, передовая статья. Вот как. Сначала Сталин пактом Молотова-Риббентропа открыл шлюзы Второй мировой войны и радовался, видя, как шакалы рвут шакалов. А вот теперь вспомнил и о народах, которым захотелось мира и которые с надеждой взирают на Красную Армию. Сам Сталин в марте 1939 года обвинял Великобританию и Францию в том, что они хотят ввергнуть Европу в войну, оставаясь сами в стороне от нее, а потом выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, в интересах мира и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия. Сталин. Доклад 10 марта 1939 года. Что там затевали империалисты, я не знаю. Но на подписании пакта, который был ключом к войне, присутствовал только один лидер – Сталин. При подписании пакта о начале войны ни японские, ни американские, ни британские, ни французские лидеры не присутствовали. Даже германский канцлер и тот отсутствовал. А Сталин там был. И именно Сталин остался пока в стороне от войны. И именно он теперь заговорил о Красной Армии, которая может положить конец кровопролитию. Совсем недавно, 17 сентября 1939 года, Красная Армия нанесла внезапный удар по Польше. На следующий день по радио советское правительство объявило, почему. Польша стала удобным плацдармом для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство не может более нейтрально относиться к этим фактам. Ввиду такой обстановки, советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения. Правда, 18 сентября 1939 года. Тут бы самое время задать вопрос. Кто же превратил Польшу в удобный плацдарм для всяких случайностей? Но об этом в следующей книге. Цинизм Молотова и Сталина границ не имеет. Гитлер пришел в Польшу расширять жизненное пространство для немцев, а Молотов для другой цели, чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью там же. Но и в настоящее время советские коммунисты не изменили своего мнения о характере тех событий. В 1970 году вышел официальный сборник документов по истории советских пограничных войск. Пограничные войска СССР, 1939 июнь 1941 года. Например, документ номер 192 утверждает, что советские действия в сентябре 1939 года имели целью помочь польскому народу выйти из войны. Советский Союз всем и всегда бескорыстно помогал найти путь к миру. Вот 13 апреля 1941 года Молотов подписывает пакт о нейтралитете с Японией. Поддерживать мирные и дружественные отношения и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность. В случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта.